доцент Мироненко убегал, оживленно работая ручками. Говорят, он работает над какой-то систематикой, которая даст ему докторскую диссертацию. В коридоре возник сдержанный гул голосов. Чья-то голова шалела заглянула в дверь и также моментально исчезла. Вошел Чернышов. Он вытирал платком испачканные мелом пальцы. «Ну, как доклад?» — вежливо осведомился Славка. «Ничего, доклад, хороший доклад. А что?» «У меня идея для тебя. Вот, понимаешь, если бы заставить лягушек размножаться круглогодично...» «Ну?» — заинтересованно спросил Чернышов. «Так чего «ну»? Тогда бы карпы запросто кормились их икрой». «Чудишь все», — недоверчиво сказал Чернышов. «Чудю», — согласился Славка. «Ты Баядеру не видел? Нужен мне твой Баядера». «Ты подумай насчет лягушек!» — крикнул вслед Славка. Чернышов вернулся и, округлив глаза, постучал себя по лбу согнутым пальцем. В ответ Славка молча поманил его к себе. От удивления Чернышов приоткрыл рот и остановился. Славка вынул из кармана мятую записку. «Твоя работа!» «Ты о чем?» — почему-то шепотом сказал Чернышов. «Я про записку. Бризы там, тайфуны, Калиостро в тапочках». «В тапочках? Можешь идти». «Слушай», — сказал Чернышов, — «я вроде понял. И что же тебя осенило? Ты вчера в библиотеку отписан был». «Все правильно. Прихожу я утром к директору. Ну, надо было». Секретарша сидит, позевывает. Говорит, занят. «Кто?» — говорю. «Ну, знаешь, вдруг из китов кто. Иногда полезно подловить». «А», — говорит она и машет рукой. «Я раз в кабинет, а там сцена, смеха не хватит. Директор за столом красный весь, пилит по горлу ладошкой, отказывает. А напротив какой-то чудак. Видно, что от сибирских руд, и тоже себя по горлу ладошкой. Надо что-то ему позарез. И спокойно сидит твой Баядера и крутит пальчиками». «Мы же не отросли в институт!» — колотит себя по груди шеф. «Был в отраслевом», — отвечает тот маленький. «Нет у нас таких специалистов. Ну, скажите хоть вы, Мироненко». А Мироненко это твой так улыбается и шутит тонко. «Агрессия», — говорит, — «через головы ветеринаров, Вениамин Петрович». «Тут директора допекло». Он сел и говорит так устало. «Решайте сами». «Это Баядери. Ваш, — говорит, — отдел». А тот говорит. «Не могу решать. У меня сейчас из сотрудников только один молодой человек, Беклемишев». Тот сразу за карандашик. «Ага, Беклемишев. Ну, спасибо. Знал, что поможете». Шляпу в руки и с приветом. Те ему вслед. «Куда же вы?» «А его уже нет». «Это страшный человек, Славка, поверь опыту». «Ну, страшного ничего нет», на всякий случай сказал Славка. Теперь он совсем перестал что-либо понимать. Гул голосов затих в коридоре. Видимо, начался следующий доклад. Славка взглянул на приколотое к стене расписание. Вслед за Чернышовым шла сенсация дня. Доклад, который в институте ждали почти полгода. «Жаль, что опоздал», — подумал Славка. В комнате было тихо. Темная пылесосная дорожка лежала на ковре. За стеной Миха Ступарь дурашливо напевал песню о Марусе, решившей отравиться. Смотрит на увеличение 800 и радуется. Решил Славка. 17. Дверь открылась. В комнату вошел незнакомый человек. «Здравствуйте!»